В 1965 году группа антропологов и демографов из ФРГ проводила исследования в шерпских поселениях. При этом собирались и изучались памятники письменности, сохранившиеся не только в храмах и буддийских монастырях, но и в частных домах. Было зарегистрировано большое количество письменных документов различного характера, давности и ценности. Наиболее важной явилась книга «Летопись родовой кости». Первоначально землей шерпов была восточно-тибетская провинция Кхам, называемая в письменных памятниках Солмуганг. На современных картах ее можно обнаружить на севере современной китайской провинции Сычуань. Оттуда, под давлением монгольских набегов на рубеже 15-16 веков, первые семьи двинулись на юго-запад, в путь длиной более 2300 километров. Первыми, кто покинул Кхам, был Цхак Пон Сангье Польдьор с женой Нгумьюл. Он и был автором летописи родовой кости. Время передвижения подтверждается записью, согласно которой в числе переселенцев был ученик Тертена Ратни Лингби, тибетского ученого-ламы, который жил в 1401-1477 годах. Герои этой первой фазы шерпских скитаний принадлежали к четырем родам – минигаптов, схаптов, сервов и тхимов. Переселенцы надеялись, что обретут свою новую родину в области Тинкай, озера Цома-Критун, северо-восточнее Эвереста. Но оттуда также были вынуждены уйти из-за нашествия с запада. Предки современных шерпов двинулись дальше, на юг от главного хребта, перейдя его по перевалу Нактпа-Ла, 5716 метров, и достигли ненаселенной области Солокхумбу. Различные роды, пришедшие вслед за первыми, основали свои деревни и положили начало новым поколениям. С этим и связано заселение прилегающих к хребту территорий в направлении к югу и к западу. В настоящее время в области Солокхумбу живет примерно 13 тысяч шерпов, с теми же, которые разбросаны вне пределов их собственной территории. Их насчитывается около 20 тысяч. Таким образом, на тысячу непальцев приходится два шерпа. Из них лишь малая частица стала спутниками гималайских альпинистов, но именно эта малая группа прославила имя шерпов во всем мире благодаря своей стойкости, упорству, силе характера. Все имеет свой порядок, и поэтому не всякий шерп может сразу стать партнером альпинистов высокого класса. В этой профессии существует прочно установившаяся иерархическая и служебная лестница. Молодой адепт проводит свои ученические годы в качестве помощника повара. Следующая ступень – работа вспомогательного носильщика, подносящего дрова на кухню базового лагеря и одновременно помогающего перебрасывать снаряжение в нижние штурмовые лагеря. Затем он трудится уже самостоятельно, как почтовый связной, осуществляя связь между базовым лагерем и цивилизованным миром. Справится он со всем этим, станет настоящим высокогорным носильщиком и напарником в связке с альпинистами. Наиболее способные и выносливые становятся ведущими шерпских групп. Сирдар – это практически уже заместитель начальника экспедиции, или, как его называют шерпы, Барасаиба. У Анга Ками высшая шерпская квалификация. К тому же он умеет готовить и стрелять из ружья. Большего я не мог бы и пожелать. Горы снежного человека. Жизнь в больших Гималаях так сложна и многообразна, что нет нужды приукрашивать ее сенсационными вымыслами. Но раз уж я путешествую и работаю в районе Махалангур-Гимал, то есть в горах Большой Обезьяны или горах Снежного Человека, как же не упомянуть о Иете, царство которого находится здесь? Именно из этой части Гималаев идут известия о его следах, здесь рождается множество вымыслов и небылиц о его существовании. Редко какое-нибудь открытие в области зоологии привлекало к себе столько внимания и вызывало такое смятение, как одни лишь предположения о существовании снежного человека. Были сказаны тысячи слов, исписаны сотни страниц. И все по одной причине – из-за наличия следов на снегу. Сенсация экстра-класс. неизвестное существо, подобное человеку,